Глава 8. Битва на дороге. Когда Джон, Клео, Арман и мадам Фиорентина подъехали к конторе нотариуса, то они увидели, что у ворот вместе с осликом стоит какой-то старик. Джон облегченно вздохнул. «Молодец, Яков! Он не побоялся и пришел!» Ну что ж, вот все и соединилось. Сейчас эта девушка узнает, кто она. Яков торжественно поклонился Клео. «Приветствую вас, баронесса!» Клео удивленно посмотрела на него, потом на Джона. Нотариус улыбнулся. «Не удивляйтесь, мадмуазель! Этот человек не сошел с ума. Он отведет нас туда, где вы все узнаете». «Ну, как же бумага?» «Следуем за ним. Скоро вы все узнаете». Яков потрусил на своем ослике впереди кавалькады, и вскоре все покинули городок. Они остановились на перекрестке у небольшой статуи Мадонны на пьедестале. Яков спешился и приблизился к ней. Джон оглянулся. Вокруг никого не было. «Ну, идущий следом, пора! Срок пришел!» Яков взялся за статую и повернул ее. В пьедестале открылось небольшое углубление. Яков вытащил из него какие-то бумаги и отдал Джону. Тот развернул их. Да, это было то самое завещание барона. «Клеопатра Бланшар», – медленно произнес нотариус, – «были ли вы в день своего 18-летия в замке барона де Вильрода?» «Да, но...» «Условие выполнено!» – громко произнес Джон. «Объявляю вам, что согласно этому завещанию вы наследница всех земель и всех сокровищ барона. Поздравляю вас, баронесса!» Повисло молчание. «Да, это завещание настоящее, и я свидетель тому. Тот, кто сейчас в замке, скоро покинет его, и вы войдете туда полноправной хозяйкой!» «А-а-а!» – несмело произнес кто-то. «Вынужден вас огорчить, господа! Но никто никуда не войдет!» Вдруг прозвучало сзади. Все вздрогнули. Джон испуганно завертел головой. «Обернитесь, господа!» Сзади них стояли трое в масках, а поодаль еще четверо. Все держали мушкеты, направленные прямо в них. «Давайте будем стоять спокойно», – произнес кто-то из троицы. «Мы не хотим вас убивать. Нам нужна всего лишь вот эта бумажка, которую вы держите в руке. Отдайте ее нам, и мы разойдемся с миром. А иначе...» Клео где-то уже слышала этот голос. «Ну, конечно! Лесные торговцы! Атаман! Ну, почему ему нужно это завещание?» «Господа, чего же вы окаменели? Я вынужден просить поторопиться!» Все сидели, не шевелясь. Джон стиснул зубы. «Значит, все-таки были уши, и они оказались быстрее. Но кто? Неужели Яков?» «Простите, господа, но в таком случае я сделаю выбор за вас. Или вы отдаете эту бумагу, или я буду просить кого-то из вас составить нам компанию». «Кто же это может быть?» «Только не вы, мадемуазель, и не вы, почтенная госпожа, А вот этот молодой человек вполне сгодится как наш спутник. Стволы мушкетов смотрели точно на них. Атаман подошел к Арману и взял за узду его лошадь. «Арман!» «Мадемуазель, бумагу!» Клео беспомощно взглянула на Джона. Тот сидел, не шевелясь. Атаман потянул лошадь. Сначала медленно, потом побыстрее. Арман резко повернулся. «Не стоит этого делать!» Никто не понял как, но в руке у атамана уже был пистолет, направленный точно на юношу. Дойдя до своих, атаман обернулся. «Очень жаль, мадемуазель, что вы своим упрямством портите все дело. Я по-прежнему предлагаю обмен. Стоит вам отдать эту бумагу, и все мы разойдемся с миром. Нет? Тогда прощайте!» Оглушительный свист хлестнул их как бичом. Из придорожных кустов с треском выскочили лошади. Атаман вскочил в седло. «И не пытайтесь нас преследовать!» Шайка вместе с Арманом скрылась в кустах. В ту же секунду Клео дала шпоры своей Лисхен. «Клео, дитя мое, куда ты?» Но она уже ничего не слышала. В голове было только одно – узнать, куда они увезли Армана. Около Мадонны снова воцарилось молчание. «Справедливость!» – начал было Джон, но мадам Фиорентина резко оборвала его. «Какая справедливость, доктор? Вы старый осел! Не отдали им эту никчемную бумажку, и они увезли бедного мальчика! Что они с ним сделают? И эта бедная овечка помчалась прямо к волку в зубы. Они погибнут. Разве стоит эта бумага их жизней?» «Мадам», — вдруг произнес Яков, — «не волнуйтесь. Я уверяю вас, что никто не погибнет. Эта девушка, она может многое. Самое лучшее сейчас – это просто подождать». Мадам Фиорентина скептически посмотрела на него. «Вы так полагаете?» «Впрочем, что мне, слабой женщине, еще остается делать? Разве что уповать на милость короля и на королевских солдат». Яков улыбнулся. «Мадам, не стоит надеяться на солдат. Лучше доверьтесь мне и подождите. Уверяю вас, что вскоре Клео вернется живой и невредимой. Она не из таких, чтобы пропасть просто так. Клянусь Мадонной!» Мадам Фиорентина вздохнула. «Я не знаю, кто вы, но почему-то мне хочется верить вам. Хорошо, я буду ждать. Женщины все время ждут. Вот увидите, ваше ожидание будет недолгим». И Яков не ошибся. Поздним вечером мадам Фиорентина увидела утомленную Клео, въезжавшую в ворота. Ее платье было кое-где испачкано землей. «Моя радость! Слава Иисусу! Они тебя не тронули!» «Они даже меня не заметили, тетушка!» — устало улыбнулась Клео. «Я проследила их путь до самого лагеря. Я знаю, где они прячут Армана, и я его освобожу!» Клео покачнулась. «Дитя мое, тебе нужно отдохнуть, поспать!» «Тетушка, и не спорь со мной! Одна ты все равно ничего не сделаешь!» «Тетушка! Утро вечером мудренее!» А утром Клео села на Лисхен и, вооружившись шпагой, вместе с мадам Фиорентиной отправилась к дому мадам Берсинье. Та уже все знала. «Конечно! Разве мадам Фиорентина могла промолчать и не рассказать все матери несчастного пленника?» Мадам Берсенье выглядела боевито. «Поехали!» Без долгих разговоров она вскочила на козлы небольшой тележки, где лежало что-то, прикрытое холстом. «Показывай дорогу к этим нечестивцам!» По пути мадам Берсенье живо интересовалась подробностями разведки Клео. Где враг, сколько у него сил, да каковы подходы к лагерю. При этом она как-то затаённо недобро улыбалась. Тележка въехала на опушку леса, в котором располагался лагерь разбойников, и остановилась. «Пора дать бой этим агарянам», – вдруг решительно сказала мадам Берсенье и, обернувшись, откинула холст. Клео и мадам Ферентина с изумлением увидели шлем, кирасу, мушкет, алебарду. «Я ведь была замужем за военным. Мой дорогой месье Берсенье не оставил мне большого наследства. Но зато он оставил мне вот это, чтобы я всегда могла защитить наш дом и наших детей». Мадам Берсенье надела шлем, кирасу, вооружилась мушкетом. «А ну, подлый Алаферн, теперь посмотрим, что ты запоешь!» Клео улыбнулась. «Мадам, у вас один мушкет, а у них, по крайней мере, 5. Может быть, вы сможете один раз выстрелить?» «Ты права, дитя мое! Враг превосходит нас численностью, поэтому применим военную хитрость». Мадам Берсенье поманила к себе Клео и мадам Ферентину и что-то сообщила им шепотом. Потом соскочила с козел и отправилась в лес. В лес углубилась и Клео, а мадам Ферентина спокойно продолжала свой путь одна. Нечего и говорить, что вскоре она повстречала лесных торговцев, предлагающих купить у них очень нужный для путника товар – его собственную жизнь. На этот раз атамана на дороге не было, отчего торг выходил путанным и бестолковым. «Да где вы такие цены видели?» Возмущалась мадам Ферентина, свысока поглядывая на разбойников, державших ее лошадь под усы. «Даже наш королевский сборщик налогов и тот милостивее к бедной вдове!» «Нам приказано!» – бубнил стоящий около тележки верзила. «Приказано! А ну, пропусти!» «А ну, стой!» – вдруг заорал верзила. «Гони монету! Живо!» «Черт! А вдруг она не успела?» — мелькнула в голове мадам Ферентины. «Эй, вы, невежи!» — вдруг послышалось из леса. «Хороши мужчины! Пятером грабить бедную женщину! И как все грубо!» На дорогу выступила мадам Берсенье в шлеме, кирасе с мушкетом наперевес. На дороге стояла Афина Паллада. Не мудрено, что разбойники оцепенели. «А ну-ка, живо! Отпусти лошадь! Чего застыл, как соляной столб?» Мадам Берсенье, не торопясь, подошла к разбойникам и выдернула поводья. «Какая женщина!» — вдруг восхищенно пробормотал верзила. Разинув рты, разбойники смотрели, как мадам Берсенье усаживается на козлы и тележка трогается. Только когда она скрылась за поворотом, они опомнились. «Стой!» В ответ послышался выстрел. «Какая женщина!» — снова произнес верзила. «Нам с ней не справиться! Жан, беги в лагерь за подмогой! А мы за ними постараемся их поймать!» Тем временем Клео, подобравшись поближе к лагерю, заняла наблюдательный пост на скале, у подножия которой дымился лагерный костер. Возле костра сидел Арман. В руках он держал миску и ложку, но не ел, а печально смотрел куда-то вдаль. Теплая волна снова окатила сердце Клео. «Теперь еще чуть-чуть. Надо подождать». Разбойники сидели, слонялись и лежали на поляне. Атамана, однако, видно не было. Клео это тревожило, однако отступать было уже поздно. На поляну влетел какой-то лохматый человек. «Наших бьют!» – заорал он. «Где?» «На дороге!» Из пещеры выскочил атаман. «Говори толком!» «Мы поймали двух на дороге, а они стрелять! Малыш Пьер помчался за ними, а меня отправил к вам на помощь!» «Богатые?» Разбойник замялся. «Это две женщины!» Грянуло такое лошадиное ржание, будто у скалы пасся целый табун. «Малыш Пьер не совладал с двумя женщинами! Пошли, поможем ему!» Клео поймала себя на том, что грызет ноготь. «Да быстрее же вы, идиоты!» «Ну!» – крикнул атаман. «Кто хочет помочь в этом благородном деле? Вперед! Мы все!» Вскоре лагерь опустел. Ушли почти все. Остался только повар, появившийся из пещеры и принявшийся за стряпню. И атаман. Это было плохо. Однако у Клео выбора уже не было. Она змеюй соскользнула со скалы и пробралась кустами поближе к костру. Атаман лежал на спине поодаль, закинув руки за голову и что-то насвистывая. Повар возился у костра. Клео пошарила рукой под ногами и наткнулась на комочек твердой земли. Ее бросок был точен. Комочек попал прямо в затылок Армана. Тот вскочил, испуганно завертя головой. Клео выскочила на поляну. «Арман, сюда!» «Стоять!» Атаман уже стоял на ногах и целился в них из пистолета. «Арман, падай!» Клео тоже упала на землю. Грохнул выстрел. На нее посыпались сбитые пулей листья. «Арман, сюда!» Не дожидаясь, она подскочила к юноше и рывком подняла его на ноги. «Бежим!» Они проломили сквозь кусты и выскочили на небольшую полянку, где их дожидалась Лисхен. Клео сходу заскочила в седло. «Садись сзади! Голову нагни!» Лисхен рванула карьером. «Голову! Голову ниже!» Отскакав, по мнению Клео, достаточное расстояние, они остановились. Погони не было слышно. Клео на секунду задумалась. Оставлять Армана здесь ей не хотелось, слишком рискованно. Она решительно тряхнула головой и повернула лошадь к дороге. Шум голосов явственно указывал место действия. Не доскакав до него, Клео увидела большое дупло. «Любовь моя, тебе надо спрятаться. Это хорошее место. Полезай сюда». Арман был настолько ошеломлен, что молча подчинился. По-видимому, он не вполне понимал, что с ним происходит. Клео осторожно выглянула из-за кустов. На дороге происходил штурм крепости, которую изображала тележка, мужественно защищаемая раскрасневшимися мадам Фиорентиной и мадам Берсенье. Разбойники со свистом и улюлюканьем лезли наверх, но каждый раз были поражаемы прикладом мушкета и древком алебарды. Как раз, когда Клео выглянула на дорогу, какой-то верзила все-таки вскарабкался на тележку и вырвал мушкет у мадам Берсинье. Та залепила ему пощечину. «Она мне нравится!» – заорал верзила. Мадам Берсинье отвесила вторую оплеуху. «Какая женщина!» – в ответ заорал разбойник. Так дела пошли плоховато. Ничего, помощь пришла вовремя. Клео вскочила на Рисхен и вынеслась на дорогу, свистя и размахивая шпагой. «А ну, пошли прочь, бродяги!» Разбойники явно не ожидали, что кто-то зайдет им с тыла. А когда Клео для убедительности кольнула в зад того, кто оказался ближе всех, и он заорал, исход боя был предрешен. Как всегда, победила паника. «Спасайтесь!» И через секунду на дороге никого не было. Клео усмехнулась. «Трусы! Что с них взять?» «Спасибо тебе, девочка!» – донеслось тележки. «Ты вовремя! Еще бы немного, и этот мужлан одолел бы меня!» «Это вам спасибо! План сработал! Я освободила Армана!» «Где он?» Но из кустов уже показалась голова Армана. Он изумленно глядел на мать в боевом снаряжении. «Мальчик мой, ты жив! Иди сюда! Дай я тебя обниму!» Клео беспокойно повертела головой. «Давайте убираться отсюда, потому что эти олухи могут вернуться вместе с атаманом. Вот тогда будет хуже!»